499. Гуру. Постепенно многие утверждения учения живой этики будут доказаны ближайшими открытиями науки. И тогда невежды и отрицатели уже не в состоянии будут отвергать несомненное. Близится уже это время, и открытия не замедлят.